Бланк стандартного договора, настоящую книгу в палец толщиной, я изучил заранее. Последнее изменение в него вносилось в конце 18 века, и с тех пор гоблины во всех спорах с министерством руководствуются исключительно им. Конечно, волшебник при желании имеет право вносить уточнения или дополнительные пункты, но уже имеющиеся статьи править нельзя. Потрясающий документ. Благодаря ему чистокровные могут безнаказанно проводить запрещенные ритуалы, использовать сомнительные методы обеспечения сделок, хранить темные артефакты и делать многое другое, недоступное не клиентам Гринготтса. «Прекрасно», — сказал Клещерук. «Банк Гринготтс рад каждому новому клиенту. Прошу пройти за мной». Он соскочил со стула, немедленно занятого новым клерком, и направился вглубь операционного зала. Я, только с другой стороны стойки, последовал за ним. Возле массивной дубовой двери, при всей ее монументальности упорно не желавшей привлекать к себе внимание и ускользавшей от взгляда, Клещерук подождал меня и лично открыл дверь, первым пройдя вперед. За дверью обнаружился зал с четырьмя гоблинами, сидящими за конторками. Провожатый поклонился и что-то пролаял на гоблидуке. Я тоже склонил корпус, так как статус у четверки явно повыше, чем у простого клерка. Впрочем, Клещерук остался стоять согнувшись, в отличие от меня. Гоблины бы не поняли, опусти волшебник взгляд перед побежденными не из вежливости. Ритуал прошел просто и быстро. Из шкафа вытащили три экземпляра документов, разложили их на столе, и старейшины на крови поклялись честью и жизнью, что данные договоры ничем не отличаются от одобренного соглашением с министерством экземпляра. Спустя минуту, когда стало очевидно, что умирать они не собираются, приступили непосредственно к подписанию бумаг. На стол водрузили страхолюдного вида чашу, внутрь кинули заготовку под ключ, из ларца достали каменный нож, он очень органично смотрелся бы в лапе неандертальца, и, передавая его по кругу, нанесли себе рану на правой руке. Под немелодичное пение, кровь смешалась в чаше. Венца добавить и отпить, и можно брататься. Полученной смесью подписали три экземпляра договора. Все, теперь я их клиент, патронный союзник, нет в человеческом языке соответствующих понятий, точно переводящих с гоблидука в рхащ. Четверка поздравила меня с эпохальным событием, пожелала благ и процветания, выслушала ответную благодарность и невозмутимо уселась обратно за столы. Зато снова зашевелился Клещерук, все действа простоявшие у входа. «Желаете ли вы, мистер Снейп, осмотреть свой сейф? Тонкий момент, нельзя просто согласиться, потому что это будет истолковано как недоверие. Гоблины всегда щепетильно относятся к взятым на себя обязательствам и предположение, что услуга, предоставленная ими, некачественна, их жутко оскорбит. Отказаться тоже не лучшая идея. Отказ будет означать незначительность события в глазах клиента, и тут в действие вступает универсальный императив «ты меня уважаешь». Думаю, первые деньги моего будущего состояния должны быть положены моими собственными руками. Ответ Клещеруку понравился. Многие современные волшебники не утруждали себя изучением обычаев гоблинов, исключение составляли сотрудники некоторых отделов министерства и аристократы. Поведение маглорожденных еще можно оправдать, но почему выросшие в магическом мире юноши и девушки не желают потратить немного времени и тем самым здорово упростить себе жизнь в дальнейшем, мне непонятно. Раз приличия соблюдены, Клещерук проводил меня до вагонеток. Новые сейфы, если только в договоре не прописывалось иное, располагались на втором подземном этаже и перемещались на другие поздние, в зависимости от вложенных сумм и предметов. Честное слово, по лестнице и пешком мы добрались бы быстрее, но не спорить же с традициями. Действительно ли катание на тележках так ужасно, как описывают в книге, я понять не успел, ехали недолго. Сели, короткий рывок и уже торможение. Только что изготовленный ключ подошел идеально, дверь открылась, стоило вставить его в замочную скважину. Клиентам с высоким статусом гоблины сейфы лично открывают. Увы, пока сам, своими ручками. Пустая комната в виде куба с ребром 2 метра выглядела сиротливо, и высыпанная на пол кучка золота положение не исправила. Будем надеяться, все у нас впереди, и со временем на прикрученной к стене бронзовой табличке появятся 4- и 5-значные цифры. Пусть сейчас не ясно, чем буду на жизнь зарабатывать, кстати, пора бы уже определиться, но в нищете прозябать не стану точно. Долго мечтам не предавался, обстановка не располагала. У вас есть еще какие-нибудь дела в банке, мистер Снейп? Уже наверху, в общем зале, остановился Клещерук. Нет, спасибо, Клещерук, я собирался только открыть счет. У гоблинов нет общего уважительного обращения типа мистер, господин или товарищ. Если кто-то из них достиг определенного уровня в иерархии или получил звание, то его называют конкретно по заслугам. Скажем, мастер Баграт или вождь Тягер. Раз Клещерук представился просто по имени, точнее, по внешнему прозвищу, то и обращаться к нему надо именно так. В таком случае, позвольте откланяться. И должен сказать, был рад знакомству, мистер Снейп. Он улыбнулся, не разжимая губ. Ну что же, все прошло удачно, раз напоследок со мной простились, не показывая клыков. Похоже, я сумел произвести хорошее впечатление. Отношения в семье неявно изменились. Раньше родители считали меня ребенком, очень умным, самостоятельным, рассудительным. Добавьте еще сотню хвалебных эпитетов, но ребенком. Они за меня отвечали. Для того, чтобы добиться того же разрешения оставаться дома одному, в свое время пришлось целую комбинацию многоходовку проводить. Причем такое отношение не вступало в противоречие с моими высокими заработками и самостоятельным поведением. Они оба росли в сложной обстановке и привыкли вкалывать с детства. Отец с раннего возраста работал на ферме, мать училась на Слизерине, факультете весьма непростом, да и в целом маги предъявляют к подросткам высокие требования. В волшебном мире 11-летних детьми не считают, с этого возраста можно получить эмансипацию и возглавить семью, стать главой рода, в Визингомате заседать. Поход в Гринготтс стал чем-то вроде черты, разделившей в глазах родителей детство и взрослую жизнь их старшего сына. Мама точно подметила, раньше я был маленьким мужчиной, а теперь стал большим. Ответом ей было невнятное блеяние. Не станешь же объяснять, что так и должно быть, потому что память о прошлой жизни никуда не делась, и привычка отвечать за близких, тоже. Раз уж раньше не признался, то теперь говорить глупо. Свободы прибавилось. Раньше я спрашивал разрешения, прежде чем куда-либо уйти, теперь просто уведомлял о маршруте. Разница тонкая, но существенная. Говорил родителям, что еду в такой-то район по своим делам, и отъезжал в основном на автобусе, обычном, не магическом. Желание навестить косое или иное поселение магов на время притихло, задавленное открывшимися реалиями. Местечко-то страшненькое, этот волшебный мир. Дело не в том, что здесь могут кинуть в незнакомого человека аваду, тут как раз ничего необычного нет, у магглов тоже полно районов, соваться в которые без поддержки тяжелого вооружения не стоит. Ненормальные отморозки или просто наркоманы в любом обществе найдутся. Нет, напугало меня осознание того факта, что кроме старой Мэй, Джошуа, Дамблдора, Волдеморта и других волшебников, учившихся в Хогвартсе или нет, собирающих ингредиенты по лесам или живущих на проценты с накоплений, сторонников министерства или Визингомата есть и другие, такие, как мэтр Солана, малоизвестные, равнодушные к политике, таящиеся в тени. Чего еще я не знаю о магическом мире? Глава 7. Если история этого мира совпадает с историей моего, то через 2 с хвостиком месяца Нил Армстронг произнесет свою историческую фразу. Я, пожалуй, ее перефразирую. Маленький шаг для человечества, но гигантский скачок для семьи Снейпов. В гостинице поселились первые постояльцы. Потенциальные отдыхающие начали появляться с начала апреля, когда основные работы закончились и шла отделка комнат. Кто-то что-то слышал, видел, решил заехать и спросить, прицениться. Открылась гостиница 5 мая, а уже 8 в нее въехала пожилая семейная пара. Их привлекли низкие цены, выставленные родителями ради рекламы и просто из опасения, что новичков станут игнорировать. Впрочем, гостиница меня интересовала постольку поскольку. Мы с Севом помогали родителям по мелочам, но в основном занимались своими делами и в обслуживании постояльцев не участвовали. Нет, конечно, мы были рады, все-таки большое дело сделали. Просто для Сева переезд затевался в первую очередь ради привязки мамы к источнику и стройка казалась чем-то второстепенным, а я изначально считал, что гостиницей будет заниматься Тобиас, на мне лежит поиск дохода и сведений в магическом мире. Мы перебрались из развалюшки, очень даже неплохо выглядящий благодаря нашим с мамой усилиям, в новый дом. Он стоял в дальнем конце участка и, вместе с парой сараев, надежно закрывал источник от досужих глаз. Магглы, разумеется, узел энергии не заметит, но при проведении некоторых ритуалов лишняя подстраховка не повредит. На первом этаже разместились кухня, ванная с туалетом, небольшая столовая и гостиная комнаты, на втором устроили 4 спальни. Точнее говоря, Одна комната должна была стать спальней, но так как родители спали вместе, ее превратили в гибрид библиотеки и кабинета. Еще имелся подвал, половину которого мы с Севом оттяпали в личное пользование под мастерскую и зельеварню. Ничего серьезного здесь не варили, мамины котлы и ценные ингредиенты находились в подвале старого дома под надежными запирающими заклинаниями. Так по технике безопасности полагается, да и просто здравый смысл говорит, что не стоит испарениями дышать. Естественно, в новом доме подключили камин к сети. За тот же полтинник рвачи могли бы скидку сделать постоянным клиентам. Я регулярно переписывался с Чоховым. Нельзя сказать, что он воспылал ко мне любовью, но о реалиях русского магического мира говорил охотно и подробно. Чувствовалось, что ему хочется поностальгировать. Мы даже встречались однажды, когда ему потребовалось по делам навестить Косой, посидели часок в кафе. Дети Валентина Ивановича открыли собственную фирму и торговали ингредиентами из Южной Америки, сам он занимался переводами, неплохо разбирался в рунах, консультировал по вопросам шаманизма, словом, крутился, как мог. Думаю, я ему приглянулся, потому что попыток прервать общение он не делал и даже пригласил вместе посетить Хаксмит. Он давно обещал внучке показать единственную в Британии полностью магическую деревню и решил, что в компании веселее. Поскольку рядом находился запретный лес и погода стояла теплой, также планировалось нечто вроде пикника, совмещенного с уроком гербологии. Против присутствия Северуса Чохов не возражал. Круто. Обрадовался мелкий. А правда, что в запретном лесу мантикоры живут? Правда, но ты их не увидишь. Я пакостно разрушил сладостные детские мечты. Возле деревни опасных существ повыбили. Ну и ладно, Сев не выглядел расстроенным. Там еще единороги должны водиться, или еще кого найдем. Последние слова Северуса натолкнули меня на неприятную мысль. Хищных зверей вокруг Хаксмита действительно нет, равно как и плотоядных растений, зато ядовитых или обладающих неприятными магическими особенностями хватает. Эффекты некоторых из них Безоар не снимает. Надо бы тебя кое-чему научить, озвучил я итог своих размышлений. Пошли. Колода карт нашлась в гостиной, лежала в шкатулке на полке. На столик легло около десятка картинок с одинаковыми рубашками, больше не требовалось. На глазах у предвкушающего Сева я взял одну, ногтем прочертил на лицевой стороне руну Саулу и отдал мелкому вместе с остальной пачкой, перемешая и разложив ряд. Когда брат выполнил указание, я демонстративно медленно провел над раскладом ладонью и выбрал карту. «Вот это! Здорово!» – восхитился Сев. «Как ты это делаешь? Магу не нужны инструменты, чтобы почувствовать магию». Для начала мне пришлось прочесть небольшую лекцию. Палочка, всевидящие очки или прочие артефакты обеспечивают более тонкую настройку или помогают работать с какой-то конкретной областью. Но понять, что какой-то предмет или местность излучает энергию, организм способен самостоятельно. Рядом с привидениями чувствуется холод, вызванный оттоком силы, проклятые вещи не хочется брать в руки, живых источников магии, единорогов хочется погладить, приласкать. Минимальный уровень чувствительности есть у всех, даже у магглов, просто некоторые его развивают, а некоторые предпочитают полагаться на костыли. Сильными волшебниками последние не становятся никогда. Собиратели растений способны почуять нужную травку на расстоянии полностью развернутой ауры, то есть от 2 до 5 шагов. Опытные зельевары определяют качество ингредиентов и зелий без дополнительных проверок. Это, конечно, высший пилотаж, до которого работать и работать, но изучить до пятницы основы мы успеем. Давай, приступай. Северусу пока незачем знать, что чувствительность к магии взломщики проклятий тренируют в первую очередь. Да, умение само по себе очень полезное, но при их профессии жизненно необходимое. Ни к чему брату такие специфические подробности, парень и без лишних стимулов показывает увлеченность чернотой. Кровь принцев дает себя знать плюс желание понять, чем мать болеет, сверху накладывается мальчишеский интерес ко всему запретному, в результате имеем потенциального темного мага, или, как минимум, человека, готового пойти по скользкой дорожке. Деревушка Хаксмит считается единственным местом Британии, где живут только маги, хотя это не совсем верно. В Сноудене есть поселение волшебников, куда не пускают посторонних, давно известна община на острове Мэн. Магглы из Годриковой лощины обязательно связаны родством с той или иной магической семьей. Деревни-оборотни тоже стоят уединенно, подальше от досужих глаз. Магазинов, лавок и ловчонок в Хаксмиде много, и они все разные. С Лондоном, разумеется, не сравнить, но с точки зрения школьника выбор более чем богатый. Хогвартс оказывает большое влияние на жизнь деревни, она возникла и существует благодаря выпускникам, не желавшим удаляться от своей альма-матер. В средние века маглорожденным, закончившим ученичество, особо идти было некуда. Среди маглов свирепствовала церковь, в магическом мире без покровителя тоже легко жизни лишиться. Вот и кучковались грязнокровки неподалеку от могучих стен, за которыми рассчитывали найти защиту в случае чего. Строили дома, женились, заводили детей и внуков. Со временем выросла целая деревня. Местом встречи Валентин Иванович назначил отделение совиной почты, где находился общественный камин. Мы прибыли заранее, минут за 15. Разумеется, внутреннее шило Сева немедленно побудило его искать подвигов, и он потянул меня в ближайшую дверь, по странному совпадению оказавшейся черным входом в ратушу. Надо же, здесь есть местное самоуправление, они даже мэра выбирают. К сожалению, знакомство с цитаделью туземной политики вышло коротким, нас поймал и вытолкал на улицу какой-то клерк, обвинив в попытке пробраться в архив с неясными, но безусловно преступными намерениями. Пришлось идти обратно на почту. Практически одновременно с нашим нетриумфальным возвращением камин полыхнул, и оттуда выбрались две фигуры в дорожных мантиях. Девочка, на вид ровесница Сева, и несущий в руке рюкзак Чохов. Они отряхнули пепел, неизбежный спутник путешественников по каминной сети, огляделись и подошли к нам. «Здравствуйте, Хальфдан». Этикет в части знакомств у магов и маглов отличается слабо, первым здоровается старший. «Разрешите представить вам мою внучку, Анну Чохову. Рад знакомству, мисс Чохова». Слегка смущенная девочка сделала книксон и выразилась в том духе, что ей тоже приятно. «В свою очередь, позвольте представить вам моего брата Северуса Снипа. Северус, это Валентин Иванович Чохов, мой добрый знакомый, мисс Анна Чохова. Чрезвычайно польщен, сэр». Мелкий протянул руку, которую тут же с серьезным видом пожали. После процедуры знакомства мы вышли на главную улицу деревни и направились, куда глаза глядят. Младшие немного дичились, посматривая друг на друга с интересом и настороженностью, что совсем меня не волновало, зная брата, уверен, девчонку он разговорит. Все-таки среда оказывает колоссальное влияние на личность ребенка, чему Северус живой пример. Профессор Снейп, показанный в фильмах, был желчным, язвительным, саркастичным ублюдком, хотя и с принципами. Мой брат тоже не лапушка, язычок у него острый, но ненависть к миру из него волнами не прет. Определенной цели у нас не было, бродили по деревеньке просто так. В пятницу здесь народу немного, только местные да еще немногочисленные посетители, они же покупатели. Кто-то приезжает ради магазинов, предлагающих широчайший выбор ширпотреба, другие договариваются с мастерами, третьи нацелились на запретный лес. Весна же, самая пора растениям силой наливаться. Жители глубинки шли за покупками в шапку-невидимку, торговавшую одеждой более дешевой, чем мадам Малкин или тем более Твилфит Титоттинг. Влюбленные парочки сидели в кафе «Мадемуазель» под Дефут, менявшие название своего заведения не реже одного раза в год и оттого никем не запоминаемые. Неприметная дверь между двух лавок оказалась входом в общественную библиотеку, на задворках обнаружился уютный бар с неплохой кухней. Такое впечатление, что хогсмитские заведения неявно делятся на две категории, для учеников Хогвартса и для всех остальных. Нам больше понравились вторые. Оказалось, в местных лавках тоже можно найти кое-что интересное, надо только поискать. Северус застрял в магазинчике Зельевара, убеждая меня купить котел с полыми стенками и залитым внутрь маслом в подарок маме. Идея неплохая. Котел мастерский, для зелий, требующих равномерного нагрева. Эйлин с недавних пор начала готовить такие, и специализированный инструмент ей нужен. Валентин Иванович долго приценивался в лавке артефактора к сундуку с наложенными защитными чарами, но со вздохом отказался. Дороговато. Сыновья получили в министерстве лицензию на поставку ингредиентов четвертой степени опасности, пояснил он. Теперь ищем, в чем перевозить. В Лондоне, в Косом, есть лавка мистера Холмса. Отрекламировал я знакомого продавца. У него не смотрели, он запросил 200 галлеонов за ящик с ребром 3 фута, поморщился Чохов. Нам кажется, тара должна стоить поменьше. Почему же? Защищенный сундук объемом в один куб работы мастера примерно столько и стоит. Подмастерье возьмет галлеонов 130-150. Конечно, можно нанять специалиста без официального звания, Они берут значительно дешевле, только их изделия, скажем так, без гарантии качества. Петр нашел одного такого и остался им недоволен. «Вы могли бы и сами изготовить нужный артефакт», — заметил я, — «с вашими-то познаниями в рунах. Мне никогда не давалось зачарование предметов, я больше ритуалист». Мелкий подергал меня за рукав. «Твоя шкатулка пятерку держала, так?» — заговорщицким шепотом уточнил он. «Да, но я убил на нее 4 месяца, причем переделывал 2 раза, и все равно шкатулку пришлось выбрасывать после того, как в ней меньше суток пролежал безымянный ножик. В вашем возрасте это просто прекрасный результат», — прищурился Чохов. «У кого вы учились?» «У нашей матери», — сообразить, с какой целью задан вопрос, было несложно. «Хотите предложить ей заказ, если ей подойдут наши условия? Я передам маме ваше предложение, но должен сразу предупредить, она в первую очередь зельевар. Моя мама тоже зелья варит», — тихо сказала Аня, — «и одежду с оберегами шьет, вот такую». По рукавам и короткому вороту мантии девочки плавно извивались чуть заметные линии орнамента из трав, складывающиеся в символ Агамы. Распространенный метод, древнейшая женская магия, известная всем народам. Похоже, мать заботится о дочери, раз и одежду заговорила, и браслетик на руке болтается непростой, и косички перетянуты шнурком с узелками. Не удивлюсь, если ткань она тоже ткала сама. «Хорошая работа», — похвалил я. «Мы как-то привыкли обходиться амулетами. Еще волосы мажем», — вставил Сев, «чтобы порчу на выпавшие не навели. Я не люблю, когда волосы слипшиеся. Тогда носи венчик, который тебе папа подарил», — посоветовал Ане дедушка. «У меня от него голова болит». На вдумчивое изучение деревни ушло 2 с лишним часа, причем мы не заходили в одиозные места наподобие кабаньей башки или лавки Гнуса Сандерса, редкого поганца, периодически сбывавшего товар на рынке в Лютном. Прошли мимо ожидаемо пустого домика Мэй, весной вся ее семья пропадала в лесу, собирала растения на продажу. У старухи 2 дочери, обе неудачно замужем, и сын шалопай в Австралии, из 4 внучек старшая учится на Хаффлпаффе, остальные еще малы, хотя уже работают. Для нас сбор ингредиентов не критичен, но лишними те же корни одуванчика или соцветия беляники не будут. Впрочем, что я говорю, волшебник обязан понимать дикую природу и не бояться ее, иначе он никогда не почувствует себя частью мира. Надо мне с Севом, пожалуй, летом в поход сходить. У Магдлов палатки не такие комфортные, зато надежнее, заклинания расширения пространства с них в самый неожиданный момент беспричинно не слетают. После Хаксмида, недолго отдохнув в кафешке, пошли в лес. Отходить от деревни далеко не имело смысла, мы же фактически просто гуляли, поэтому маршрут выбрали вдоль тропинки, ведущей в Хогвартс, подальше от озера. И безопасно, и сдвинутыми на голову кентаврами не встретимся, в то же время, кое-какие травки по пути соберем. Младшие, как и предполагалось, нашли общий язык и шли чуть впереди, рассказывая друг другу дичайшие истории, периодически привлекая нас в качестве арбитров. Мы с Чоховым непроизвольно разошлись в стороны, прикрывая. Да, считается, что зона леса вблизи от человеческих поселений чиста. Ну и что, замок открылся внезапно. Буквально только что мы шли, переговариваясь, дети хвастались находками друг перед другом и вдруг деревья расступились, открывая вид на могучее строение. Серый камень стен внушал уважение, массивная центральная башня не намекала, прямо говорила о военном прошлом здания. Чувствовалось, что изначально Хогвартс создавался как укрепление, более изящные башенки и часть корпусов пристроили позднее, и они не несли печати голой функциональности. «Красиво», — выдохнула Аня. «Ага, здорово», — присоединился Сев. «Я здесь буду учиться». «Я тоже». Для впервые увидевшего средневековый замок ребенка Хогвартс действительно выглядел невероятно, особенно учитывая 8 этажей высоты. Аня стояла, замерев, и буквально впитывала чудесное для нее зрелище. Навещавший Лондон Сев проникся в меньшей степени, хотя он тоже любовался видом. «Это вы, ребята, баварский Нейшвайнштайн не видели? Вот где настоящая сказка, причем без капли магии. Или Кенигштайн недалеко от Дрездена, мощь, воплощенная в камне. Невестка настаивает, что мы должны отправить Аню сюда», — тихо сказал Валентин Иванович. «Наверное, так и сделаем. Хогвартс дает не столько знания, сколько связи», — прокомментировал я. «Его выпускники с гарантией найдут работу, у них есть знакомство в любом отделе министерства. Если не планируете уезжать из Англии, то учеба здесь действительно имеет смысл. От добра добра не ищут, На русском ответил глава семьи. В Англии, по крайней мере, спокойно. Да, спокойно. После принятия кодекса согласия междоусобные свары знатных родов сошли на нет. Последняя крупная свара случилась больше 100 лет назад. Гриндевальд обломал об остров зубы. Два десанта служащих ему магов потерпели поражение и были уничтожены. По сравнению с кипящей Югославией или сборной североамериканской солянкой у нас и впрямь тишь, гладь да божья благодать. Есть, правда, честолюбивый мистер Ридбл с грандиозными планами. Но тут все зависит от меня. Стоит ли принимать предложение Чохова? Мы с матерью думали вместе. Несмотря на все мои успехи, как рунист она все-таки посильнее, зато я лучше разбираюсь в материалах и имею практический опыт создания хранилища. Задача лежала почти на пределе наших умений, хотелось попробовать и в то же время было боязно опозориться. Обсуждали долго, к определенному решению так и не пришли. Нужно уточнить у Валентина Ивановича, в каких условиях собираются использовать сундук, каковы точные характеристики перевозимого груза и тому подобное. И только тогда можно давать ответ. Зачарованием предметов занимаются все волшебники, у кого ни спроси, хотя бы один примитивный артефакт создал. 90% таких поделок теряют вложенные свойства в течение ближайшего года, цена им невелика. Серьезные вещи, служащие поколениям и не нуждающиеся в ремонте, изготавливаются профессионалами, с большим пиететом относящимся к своему труду. Высоко котируются изделия гоблинов, но, к примеру, думосбросы сделать они не в состоянии, пророческие шары тоже лучше заказывать у людей. С давних времен возникла проблема, как отличить качественную вещь от халтуры. Про китайцев в Европе еще не слышали, а с подделками уже пытались бороться. Наиболее простым и успешным выходом стало объединение мастеров в гильдии, следившие за качеством изделия и присваивавшие звания на основании аттестаций. То есть так предполагалось в теории, на практике стать сначала подмастерьем, потом мастером без протекции было очень сложно. Для борьбы со злоупотреблениями веки в 17-м министерство ввело нейтральный институт оценки и включило в свою структуру отдел выявления и конфискации поддельных защитных заклинаний и оберегов, но не сказать, чтобы они идеально работали. Короче говоря, я отослал Чохову письмо с вопросами и предложением новой встречи, а сам отправился в Лютный, навестить Мэй. Бизнес старухи шел хорошо. Она установила нормальный прилавок, ассортимент расширился и теперь включал не только сезонные товары или ручные поделки непонятного назначения, но и вещи, чье назначение доступно пониманию неподготовленного разума. Перья, чернила, зачарованные тетради и прочие письменные принадлежности лежали в отдельном уголке, дожидаясь своего покупателя. Разумно, стоят они дешево, зато спрос есть всегда. Приятно видеть, что заплаченными тобой деньгами распорядились с умом. Моему появлению Мэй обрадовалась, и не только потому, что лелеяла некие планы в отношении меня и своих внучек. Вполне возможно, я параноик и никаких планов нет. Просто ей приятно видеть своего ученика, и она чувствует мое к ней хорошее отношение. Старая Мэй ведь неплохой человек, трудится с утра до ночи и о семье заботится. Внучки ее одеты просто, но добротно, и сережки-обереги носят из настоящего серебра работы умелого ювелира. Дом у них старый, давно не крашеный, по первому впечатлению насквозь продуваемый. Только я теперь, после самостоятельного ремонта здания исторического значения, будь оно проклято, знаю, на что внимание обращать. Крепкий умный дом еще не один десяток лет простоит. И плевать, что старуха иногда, пользуясь голосом, втюхивает покупателям лишний товар. У каждого свои мелкие недостатки. Явился, пропела Мэй, накидывая полог невнимания. Теперь лавку увидит только тот, кто направляется конкретно сюда, остальные пройдут мимо. Совсем забыл старую. Тебя не застать. Вчера мимо вашего дома проходил, так он пустой, даже собака не брехает. Что ж ты хочешь? Самое время в лес идти. Рядовому магу присутствие при разговоре двух владеющих голосом доставляет колоссальное эстетическое удовольствие. Мы не возбуждаем похоти, как вейлы, не погружаем в сладкий сон, подобно сиренам, нас просто очень приятно слушать. Людям хочется сидеть, прикрыв глаза, они превращаются в меломанов, услышавших арию в идеальном исполнении. До тех пор, пока не прозвучит приказ, они с места не сдвинутся. Сильный маг способен закрыться от воздействия или сбросить его силой воли, хотя в той или иной степени поддаются все, за исключением опытных отклюментов. Чем опытнее мастер голоса, тем сложнее ему сопротивляться и в то же время крепче его собственный иммунитет. На мои жалкие потуги не действовали вообще, мне приходилось периодически напоминать себе о необходимости сосредоточиться. Почему только лес? Ты сильная ведьма и хороший герболог, могла бы завести свою теплицу, и не одну. Да было у меня все, махнула рукой старуха. И теплицы, и ферма своя, где мы с мужем жили. Все пришлось продать. Сначала дочь старшенькая, Келли, под бомбежку попала, и на лечение много денег требовалось. Муж со злости записался в ополчение, так его во время битвы под Лохлейном Гриндевальдовы маги убили. Потом Алекс, голова дурная, дел наворотил, все имущество на взятки Аврорам ушло, а все равно я Арианрат в Хогвартс отправила. Время придет, она еще род возродит. Прежде Мэй ни разу не упоминала, из какой семьи происходит, и я заколебался, стоит ли расспрашивать. Среди волшебников не принято уточнять, если человек не хочет оглашать фамилию. Тема происхождения сама по себе очень деликатна, и вдвойне осторожнее нужно вести себя с возможным изгнанником. Мало ли, по какой причине произошел разрыв. Далеко не все ушедшие признаются предателями крови, этот титул еще надо заслужить. Не для передачи, поняла мои затруднения Мэй. Когда я согласно кивнул, она начала объяснять. У нас, Бриннов, наследование по женской линии идет. Мать моя из дома с игроком сбежала, оттого род не ее, ни меня не принял. Келли и Гладис, может, и подошли бы, да только силенок у них маловато, не переживут они принятие наследия, а внучка справится. Если только ей не объяснят, что родовая магия – ненужный пережиток прошлого, не любит Дамблдор старых традиций, не объяснят. Расхохоталась наставница, и ее смех незримыми волнами ударил по стенам лавки. Она у меня такая, сама кому хочешь объяснит. Ее голос продавил мою защиту, пришлось немного подождать, пока не пройдет навеянная эйфория и я снова не начну соображать. Очнулся, Мэй выглядела довольной. Не зевай. Ладно, ты опять выиграла, держи свой кнат. Медная монетка перекочевала из рук в руки. Вот так и складываются состояния. Еще воровством, но тут сноровка нужна. Тоже верно. Проболтали мы еще полчаса, затем к Мэй пришел покупатель и она меня выгнала. Устроила наставница сегодня день открытий, ничего не скажешь. Если наследование идет по женской линии, то это минимум вторая волна, больше 1500 лет истории. Правильно, их семья хочет вернуть наследие, с такой силой вопрос получения собственной усадьбы и безбедной достойной жизни становится чисто техническим. Тем более, что шансы Арианрат надеть перстень главы рода Брин велики. Четвертое поколение все-таки. Наша мать принцем не станет никогда, ни при каких условиях. Мы с Севом, крайне маловероятно. А вот наши дети или тем более внуки при соблюдении кое-каких условий вполне способны возродить род принца со всеми полагающимися атрибутами, доступом в Мэнор, подтверждением долгов и обязательств, креслом в Визингомате и всем остальным. Главное, проклятие не насобирать и от кровных врагов уберечься. Хотя в нашем случае все будет не так просто. Чем могущественнее род, чем чаще его представители становились мастерами или даже великими магами, заключали договоры с сильными иномировыми сущностями, разрабатывали собственные заклинания и влезали не в свои дела, оставляя яркий след в истории, тем более высокие требования предъявляются к претенденту. Солнышко стояло высоко, темнота наступит не скоро. Дома меня так рано еще никто не ждал, и я решил побродить еще по рынку. Желание оказалось очень правильным, потому что Ник Проныра буквально только что продал мистеру Филлипсу единый атлас каминных сетей. Книжка была потрепанной, но рабочей, то есть обновлялась в соответствии с министерским реестром и точно отображала состояние того или иного камина. Не знаю, у кого ее Ник спер, обычно такие справочники хранят в кабинетах или защищенных библиотеках, а взломом Проныра не занимается. Сам он клялся-божился, что нашел книгу на помойке, и только поэтому Филлипс согласился у него, стукачка Аврорского, что-то купить, ну и мне, соответственно, с небольшой наценкой перепродать. В магическом мире нет налогов, вообще, ни подоходного, ни прибыли, ни НДС или любого иного. Стоило мне узнать об этом потрясающем факте, как в голове немедленно сформировался логичный вопрос, на какие шиши существует министерство. Оно ведь работает, его сотрудники получают зарплату, и неплохую, покупаются разные материалы, да хоть те же чернила и пергамент, здание чинится, подрядчики выполняют заказы и все в том же духе. Стал разбираться. Оказалось, источников дохода целых два. Во-первых, монополия на производство ряда товаров, изготовление дымолетного пороха, частей заготовок для метел, выращивание некоторых магических существ вроде драконов строго запрещено частным лицам, правом на эти виды деятельности обладает только министерство. Во-вторых, широко распространено лицензирование. Провоз товаров внутрь страны и за рубеж облагается пошлинами, на изготовление зелий выше второго класса выдается патент, право изготавливать определенные артефакты или, скажем, работать с пространственными чарами тоже оплачивается в казну. Конечно, нарушений масса. В лютном народ засик людавица, отдавать свои деньги незнакомым дядям считается здесь жутким моветоном. Неудивительно, что их постоянно трясут авроры, среди которых мало боевиков, зато очень много хороших следователей. Мама недавно купила патент зельевара, просто отослала сову с письмом и деньгами, а обратно получила справку с печатью. Всего 2 галлеона, срок не ограничен. Правда, нельзя работать с ингредиентами закрытого списка и варить зелья мастерского уровня, но и то, и другое в доме появляется редко. Одним из видов услуг, оказываемых министерством, является издание разных сборников и справочников. Статистика, бюллетени, кодексы, постановления, пособия для маглорожденных или путешественников по другим странам, чего там только нет. Каждый начальник стремится напечатать нечто свое, потому что часть прибыли от реализации книги пойдет на нужды его отдела. Правда, купить можно далеко не все и не всем. Некоторые вещи издаются ограниченным тиражом и продаются ограниченному кругу лиц, например, только чиновникам или только в определенном магазине с закрытым доступом. Есть такой, на уровне 1 расположен. Атлас, купленный мной за полцены, принадлежал именно к закрытой категории. Информации в нем содержалось слишком много. Полный список каминов, общественных и частных, с фамилиями владельцев, графики отключения, привязка общественных каминов к карте Англии, лакомые сведения для мошенника или интригана. Года через 3-4 они мне ох как понадобятся. Ну а пока. Пальцы раскрыли книгу на нужной странице и слегка постучали по одному из адресов. Malfoy Manor, Abraxas Malfoy. Не пора ли познакомиться? Глава 8. Карманный памятник архитектуры, снести который нам по-прежнему запрещали бюрократы, в теории удалось приспособить для чего-то полезного, не считая маминой лаборатории. Разумеется, родители решили устроить на первом этаже своеобразный исторический уголок и приглашать туристов на экскурсии, даже предварительно договорились с парочкой местных гидов. В этом году привести здание в надлежащий вид мы не успеем, да и денег маловато, зато в следующем нас ожидает нашествие скучающих старушек и влюбленных парочек, страдающих избытком свободного времени. Я спустился вниз по лестнице, ведущей в подвал, где с удивлением обозрел странную картину. Перед чуть приоткрытой дверью на коврике, подогнув ноги и зажав в руке палочку, сидела мать и напряженно высматривала нечто в щелочку. «Что там такое интересное?» «Пока ничего», — обернулась на голос мама. «Пытаюсь завести пепловие. На яйцах хочешь сэкономить?» Догадался я. Просто прикинула, сколько зелья для пропитки понадобится, и меня, как ты выражаешься, принялась душить внутренняя жаба. «А...» «Кстати, сколько?» «Примерно 3 литра». Предложение Чохова мы приняли, но с оговорками. После изготовления сундука изделие будет представлено в комиссию по артефактам в министерстве, и если заключение тамошних экспертов окажется положительным, тогда договор посчитается выполненным. Срок работы согласовали в 1 месяц. За все про все нам заплатят 20 галлеонов, что отобьет затраты на материал. И вдобавок Валентин Иванович обязался выступить репетитором и подтянуть меня по трансфигурации до уровня уверенной сдачи сов. Он, оказывается, неплохо ей владел. Сделка для нас выгодная, потому что обычно репетиторы брали не меньше галлеона за занятие. Так тебя лучше не отвлекать, я могу позже подойти. Присаживайся, слегка подвинулась мама, заодно увеличивая коврик в размерах. Ты чего-то хотел? Поговорить. Я уселся, скрестив ноги по-турецки, лицом к ней. У меня 2 вопроса, точнее, вопрос и предложение. Во-первых, мне все надоело. Жизнь полна страданий, ее наполняют тусклые серые будни. Мы идем по дороге, в конце которой есть только смерть, и лишь редкие минуты бытия расцветают яркими красками, позволяя и дальше влачить тяжкую ношу. Мне. В общем, ты поняла. Прелюдию я оценила, но не поняла, к чему она. «Хочу в отпуск». В ответ на прозвучавшее заявление мама иронично улыбнулась и поощряюще кивнула. «Продолжай, дескать, Совершенно серьезно говорю, усталость накопилась, хочу отдохнуть. Я же никуда не выбираюсь, если приглядеться, все время по одному маршруту. Дом, Косой Лютный, иногда Хаксмит. В то время как тебе хотелось бы съездить во Францию, поджала губы мать. Ну, сколько можно вспоминать, всего один раз-то и было. Тем более, что перевозили мы не какую-то тяжелую дрянь, а вполне себе элитный кокаин, стандартное топливо европейской богемы. У нас тоже есть принципы. Не подскажешь, откуда в твоей лаборатории взялись эти балки? Не увиливая от темы, возмутилась, даже не покраснев, мама. Изначально в доме подвала как такового не было, имелся только небольшой ледник для хранения продуктов. Потом пришла Илин с ней с палочкой, убрала несколько десятков кубометров породы, укрепила стены и потолок, пробила отверстия для вентиляции и наложила искусных мороков, получив в результате надежно укрытую от глаз маглов лабораторию. Причем потолок она укрепляла не одними чарами, но и железобетонными подпорками, о происхождении которых старательно умалчивала. «Да нет, я хочу сходить в поход с палаткой, мелкого прихвачу, заберусь куда-нибудь в глушь, где можно спокойно костер жечь и рыбу ловить без лицензии, в дикую местность». Откуда в Англии дикая местность? Народ на головах друг у друга сидит. Впрочем, на всякий случай возьму с собой палочку и каждый вечер обязуюсь отчитываться через сквозное зеркало. Все равно опасно. Было бы опасно, мелкого я бы дома оставил. Мама, не переживай, мы всего на несколько дней уйдем. Недовольное и скептическое выражение не желало покидать ее лицо. Словом, принимай свое положительное решение и перейдем к следующему вопросу. Что еще ты придумал? Мне просто нужны кое-какие сведения личного характера. Все-таки у нее невероятно живая мимика. Вот как можно, не произнеся ни слова, взглядом выразить возмущенное ты, какие вопросы матери задаешь? Северус, не я, ему хочется пойти в Хогвартс. Пришлось зайти издалека. Он уже сейчас готовится к поступлению, даже программу изучил. Мне кажется, будет лучше, если в школе к моменту поступления у него будут свои знакомые. У тебя остались какие-нибудь подруги в магическом мире, желательно со своими детьми? Нет, печально ответила мама. Ханар умерла, Бетси вышла замуж и уехала в Италию, остальные. Эйлин Снейп, вовсе не то же, что Эйлин Принц. Понятно. Ты как-то раз упоминала фамилию Малфой, Абраксас, муж Ханар. Она нас и познакомила. Только перед самой свадьбой с Тобиасом мы с Абраксасом жутко поругались, я ему много чего наговорила, он тоже в долгу не остался. Забудь про него. Извини, мама, не получится. Не знаю как, но вы с лордом Малфоем помиритесь, пусть сейчас ты и считаешь иначе. Извини, что побеспокоил, поднялся я с коврика. Всего лишь хотел понять, насколько часто таскать с собой мелкого в Косой. В Косой можешь, в Лютный не заходите. И про поход я еще ничего не решила. Тем же вечером Сев дал родителям честное слово во всем слушаться старшего брата, в чем необходимости не было совершенно, старшего брата он будет слушаться в любом случае. И, разумеется, сразу нас не отпустили. Отец потребовал сказать, куда конкретно мы пойдем, на сколько дней, что с собой возьмем. Мать вспомнила о немногочисленных английских стаях оборотней и снова начала сомневаться. Подготовка растянулась на месяц с лишним. Сначала мы с мелким внимательно проштудировали каминный кодекс и отметили на большой карте Великобритании все поселения магов, кое-какие мэноры и поместья, принадлежащие магическим семьям. Правда, эту информацию составители не указывали, и потому отметок было всего ничего, и общественные порталы вне селений. Выбрали десяток каминов, стоящих в лесах, сходили в местную библиотеку, где обложились справочниками по географии и туризму, выясняя, живут ли маглы в избранных местах и если да, то насколько плотно. Купили двухместную палатку, крепкие походные ботинки, плащи, дождевики и кучу всякой мелочи, которая вроде и не нужна, а лучше пусть будет. Я посетил министерство, в бюро регистрации и контроля оборотней уточнил, не проживают ли их подопечные в районе нашего предстоящего отдыха. Можно было бы ограничиться письмом, но я с недавних пор старался использовать каждую возможность для знакомства с чиновниками. Магический мир держится на личных связях, да и просто полезно знать, как система работает. Ответственности за исполнение контракта с Чоховым с меня никто не снимал, и это тоже удлинило сроки подготовки. Очень сложный заказ, причем как с точки зрения мастерства, так и в организационном плане. Одни только дубовые доски чего достать стоило. Англия, не Россия. Здесь нельзя взять топор, отъехать подальше в лес и срубить, Что тебе нужно? Мгновенно лесник прибежит и штраф выпишет. В магловских магазинах дерево либо уже обработано химией, либо неподходящих пород, либо срублено неизвестно когда, кем и чем, то есть для наших целей не подходит. К счастью, нашлась лавка в Хаксмиде, продававшая доски нужных размеров. Будущие стенки сундука на 12 дней положили пропитываться зельем и приступили к стальным частям. Сначала расплавили на магическом огне килограмм гвоздей, полученный слиток на 3 дня зарыли в землю, в специальном месте, принеся в жертву кровь, молоко и мед. Потом очищенный металл вынули, разделили на части и магией придали им нужную форму, одновременно выгравировав на поверхности подходящие комбинации рун. Дело происходило в полнолуние, так что руни-скрипты получились очень сильными. Достали доски, проверили на крепость. Отец бил по образцу 16-килограммовой кувалды, никаких следов не осталось. Еще дополнительно зачаровали от внешних воздействий. Наконец собрали сундук, поставили его в источник, и мама провела ритуал единения, превращая отдельные куски в нечто большее, чем сумма деталей. Устали жутко, весь следующий день отсыпались. И только после того, как готовый артефакт под расписку сдали в министерство, на проверку, мы с мелким отправились в поход. Сейчас раннее утро, и солнце встает на востоке, объяснял я азы ориентирования. Значит, нам в ту сторону. Пошли. Как думаешь, в речке купаться можно? Посмотрим, когда дойдем. Лето в Шотландии, мягко говоря, не похоже на египетское, или турецкое, или любое другое, если брать курортные страны. Солнышко светит, и море относительно недалеко, однако холодные ветры с горы и близость к ледовитому океану придают климату особую изюминку, превращающую аборигенов в ходячий идеал призывной комиссии. Недаром шотландцы прославились в европейских войнах как прекрасные наемники, здоровье у них крепчайшее. Топать пришлось часа три. Северус к долгим переходам непривычен, я тоже на длинные дистанции в новой жизни не ходил, поэтому шли не торопясь, с перекусами. В обществе мы не нуждались и единственную ферму, попавшуюся на пути, обошли по широкой дуге, не потревожив собак. Небо затянуло облаками и солнышко грело не сказать, что очень сильно. Впрочем, если продавец в лютном не врал, с данным обстоятельством можно бороться. Устроиться мы хотели на речке. Карта утверждала, что здесь должна протекать небольшая такая речушка, собиравшаяся из горных ручейков и впадавшая в море. Еще неподалеку имелось озеро с рыбалкой и кемпингами, но там вся земля принадлежала частным владельцам. К сожалению, вышло немного иначе. Ничего, теплое, мелкий проверил воду рукой. Купаться можно. Сначала место подходящее для лагеря найдем, потом искупаемся. А что тебе здесь не нравится? Ветер. Место открытое, объяснил я. Костер издалека видно. Можно в тех холмах устроиться, но если дождь пойдет, лагерь подтопит. Давай-ка пройдемся вдоль реки. Впереди, кажется, рощица имеется. Маленькая она какая-то. Чего ж ты хочешь от предгорья? Лесок вырос слегка на отшибе, подходя к воде узким клином. Почва каменистая, кроме вереска на ней почти ничего не растет. Только такие рощицы изредка попадаются. Среди деревьев оказалось намного веселее и интереснее. Мы быстро нашли крохотную полянку и принялись устанавливать палатку. Эта зараза вытянула из нас все нервы. Палатка, двухместная, напомню, мало того, что оказалась жутко тяжелой, ладно, с безразмерной сумкой вес не критичен. Так в ней еще и элементов куча. Трубки полые, колышки, шнурки, мутного назначения сетки. Пошили ее из брезента, материала невлагостойкого, поэтому еще дома мама наложила на ткань водоотталкивающие чары. Счастье великое, что в чехле лежала инструкция. Только благодаря рисунку нам удалось разобраться, что куда втыкать и привязывать, и то мы возились больше 2 часов. Сначала место готовили, очищали от шишек и веток, потом палатку растягивали и окапывали, еще будущие кострище камнями обложили. С непривычки вымотались просто зверски. Банку разогретых консервов, рис с тушеной говядиной, мелкий смолотил не прожевывая, только ложка стучала. На подстилку из пенки он отвалился с надувшимся брюшком и тяжело отдуваясь. Объелся, ага, сев устроился поудобнее, укрывшись пледом и подставив спину пробивавшемуся между ветвей солнцу. Что дальше делать будем? На рыбалку пойдем, рыбачить пойдем завтра с утра, сегодня лагерь до конца обустроить надо. Так мы ж вроде все сделали уже, мы не знаем, насколько здесь задержимся, поэтому нужен туалет, объяснил я. Потом лесок и ближайшие окрестности обежим, проверим на предмет всяких неожиданностей. Искупнемся, выберем место для завтрашней рыбалки, потом ужинать захочется. Ночь быстро наступит. Нее, мне хотя бы минут 20 поваляться, выдохнул мелкий, пока все не переварится. Подвинься, я растянулся рядом. Устроим себе тихий час. Если хочешь, поспи, я вот книжку почитаю. Это у тебя что? Немедленно сунул он любопытный нос в прошнурованную тетрадь, брошенную мной на пенку. Исследование одного мага рыбацких традиций управления погодой. Он жил в прошлом веке и часто путешествовал по Шотландии, Норвегии, русскому северу, по Балтике много плавал. Часто наблюдал за тем, как местные волшебники высвистывали нужный ветер или успокаивали море, находили рыбные косяки или пропавших сородичей. Все, что слышал и видел, чему его научили, записывал в тетрадку, даже нашел музыканта, который мелодии свиста переложил на ноты. Ну а потом его записи неведомыми путями оказались в Лютном, где я их и купил. Ты же нот не знаешь, зато их знает руководитель твоего школьного ансамбля. Он по моей просьбе насвистел призыв южного ветра, а я запомнил и попробую повторить. Народа здесь нет, никто не заметит, тренироваться можно спокойно. А надзор, он в основном на палочку реагирует, не заметит. Я тоже хочу, заявил Сев. Пришлось пообещать. Когда освою, научу. Заклинание надзора обойти легче легкого, надо только понимать, как. Для детей ведь разрабатывалось, особых изысков в нем нет. Два следящих компонента, на палочке и на доме, с гарантией сообщат министерству о любых трепыханиях маглорожденного и позволит принять соответствующие меры. Почему маглорожденного? Потому что чистокровный или полукровка практически всегда имеет возможность воспользоваться палочкой родителей или, если он не особо законопослушен, приобрести вторую, без следилки, как это сделал я. В мэнорах или родовых поместьях с их веками накладываемой защитой можно и основной колдовать, все равно сигнал без хозяйского разрешения никуда не уйдет. Второй компонент, контролирующие заклинания на доме, на жилищах магов накладывать не принято, вроде бы даже соответствующие постановления Визингомата от 1700 какого-то года есть. Существуют артефакторные системы отдела тайн, отслеживающие применение на территории Англии призывов демонов, шаманских обрядов гоблинов, практику магии смерти и прочую чернуху. Известно о них мало, только то, что они есть и работают. Но, опять-таки из личного опыта, обмануть их можно, хотя и посложнее, чем обычный надзор. Все-таки устали мы сильно, от непривычно долгой ходьбы ноги болели, с пенки слезали с трудом, со стонами, шевелиться и что-то делать не хотелось совершенно. Увы, пришлось, причем справились без зелий. После того, как мы соединенными усилиями выкопали за дальними кустами яму и устроили примитивный туалет, стало полегче, и мы отправились на короткий обход территории. Дикие звери стараются людям на глаза не попадаться, поэтому их мы не боялись. Но нужно же знать, куда стоит ходить, а куда нет, где здесь овраги, скалы, полянки с цветами, читая ингредиентами. Время свободное будет, насобираем. Пусть лес, как я уже говорил, особыми размерами не отличался, все-таки на его обход потребовалось время. Мелкого носило по буеракам, просто удивительно, как он себе ноги не переломал. Нет, бегает, залезает во все дыры, даже в совсем темные. Халь, голос спокойный, значит, ни во что не влип. Что тебе, здесь какая-то магия. Сначала я хотел возразить, мол, откуда ей здесь взяться, но в последний момент осекся. Всякое бывает, артефакты бесхозные валяются, драконьи кости в магловских музеях под видом динозавров выставляют, в местах сил растет разное. Лучше перебдить, стой на месте и ничего не трогай. Я сейчас, чтобы добраться до Сева, пришлось переходить через ручей и проходить сквозь довольно густые заросли дикого шиповника. Нормальный человек сюда бы не полез, это мелкого шило в попе притянуло. Я остановился рядом с братом, расслабился, впитывая окружающую энергию, и согласился. Что-то есть. Проверил еще раз, сосредоточившись более тщательно, и с удивлением сообщил. Похоже на чары сокрытия. Здесь что-то спрятано, в глазах Сева горел азарт. Да, только не ясно, что именно. Давай-ка попробуем по кругу обойти. Морок выглядел как кусты, при попытке проникнуть в них плавно разворачивавшие идущего обратно. Граница чар проходила совсем не по гладкой дороге, ветки и колючки неплохо потрепали нашу одежду, но кое-кто удалось выяснить. Диаметр сокрытого составлял примерно 50 метров, значит, это не просто тайник, Внутри находится нечто массивное. Дом, капище, другое строение. Причем, судя по отсутствию человеческих следов или хотя бы тропинок, ведущих к реке, люди там давно не появлялись. Пробиться сквозь чары сокрытия для нас нереально. Возможно, после долгой подготовки, используя палочку и специализированные зелья, я бы снял обманку, но не в текущих условиях. Тем более, что палочка у меня с собой только официальная, на случай вызова авроров для эвакуации. Впрочем, организовать себе замочную скважину и подглядеть в нее одним глазком мы все-таки можем. «Возвращаемся в лагерь», — объявил я Севу. «Пора с родителями связаться. Внутрь не полезем, да?» — расстроенным голосом поинтересовался мелкий. «Во-первых, чары слишком сильные, с наскока их не снять. Во-вторых, местные хозяева вполне могли поставить сигналку, и чужое вторжение им вряд ли понравится. И, в-третьих, выяснить, что за барьером, мы все-таки выясним. Как придем в лагерь, выворачивай карманы, прикинем, какие у нас есть ингредиенты и что мы из них можем сварить». «Здорово», — мгновенно повеселел брат. «А маме скажем, зачем же ее нервировать? Мама и так за нас переживает. Дома расскажем». Планы на вечер оказались скомканы. Пока я общался с мамой, заверяя ее в нашем полном порядке, накормленности, крепком здоровье и пассивной жизненной позиции, мелкий проводил ревизию запасов. Из карманов и рюкзаков на пенку выгребалось все, потенциально имеющие отношение к магии и способная помочь в труде начинающих взломщиков заклятий. В плане собирательства особенно отличилась безразмерная сумка. Я, конечно, подозревал, что достаю из нее не все, но не предполагал, насколько. Листки бумаги неведомого происхождения, веточки, ягоды, засушенное сено, хрустальный флакон под яды восьмого класса опасности, крохотная баночка меда, деревянные заготовки рун, словом, настоящий склад потерянных вещей. Тут же лежали книжки и мимоходом собранная сегодня добыча, в частности кора и палочки из разных сортов деревьев. Нормально, можно работать. И до самой ночи, при неверном свете костра, на укрытой от людских глаз поляне шла подготовка к колдовскому действу. Какая, к черту, рыбалка. Пока я ломал голову и насиловал память, составляя рунискрипт, Сев варил в отмытой консервной банке зелье проявления, заменив половину ингредиентов на аналоги и отмеривая дозы на глазок. Для начала, так сказать, первым этапом, следовало определить, по какому принципу составлялась защита и что с ней можно сделать. Если она многослойная, то даже проанализировать ее – задача для специалиста, потому что с нашими силами реально перегрузить один, хорошо два первых слоя. К счастью, чары сокрытия очень энергоемкие и обычно устанавливаются либо монолитным щитом, либо, при наличии мастерства, по образцу пчелиных сот, то есть сегментами. Во втором и третьем случае я сумею ненадолго организовать в защите мертвую зону, и мы заглянем внутрь. Маги прежних времен придавали много значения фазам солнца, луны, приурочивали проведение ритуалов к восходу и закату и любили начинать сложную работу, предварительно рассчитав гороскоп. Они думали, что свет разгоняет мрак и поэтому благоприятствует чарам прорицания, луна покровительствует призыву духов и справедливой мести, а каждая звезда имеет свое имя и свою сферу деятельности. В принципе, правильно думали. В 9 веке один араб экспериментально доказал различия в энергетике дневного и ночного светила, а также вывел формулу их влияния на проведение ритуалов. Разработанный в спешке обряд следовало проводить в тот момент, когда первый солнечный луч упадет на сокрытое и чары слегка ослабнут, перестраиваясь под изменившиеся внешние условия. Совсем немного, но для нас любая мелочь существенна. Вот и стояли два подростка, позевывая и ежась от утренней сырости, ожидали восхода. Кажется, не болеет, Сев пристроился на пригорке, с которого в просвет между деревьями виднелся небольшой участок неба. Я с огромным трудом, чуть не вывихнув челюсть, подавил очередной зевок. «Тогда начинаем. Рабочее место мы подготовили заранее. Начертили защитный круг на случай возможных неприятностей, свечки разместили, на песке прокопали глубокие канавки в виде рун, ограничивающие сторонние наблюдения. Основными элементами системы являлись небольшой плоский камень, лежавший в центре рисунка и густо покрытый символами футарка ягамы, и стоявший рядом пузырек с зельем. Я взял в руку другой камень, поменьше, и кивнул мелкому. «Давай». Под мой речитатив Сев окропил содержимым пузырька плоский камень, отбросил бутылочку в сторону и положил руки мне на плечи. Я, не прерывая заговора, примерился поудобнее, широко размахнулся и с силой ударил по месту распила. Камень треснул, от него отвалился небольшой осколок, который я немедленно подхватил и швырнул в сторону защиты. Сработало. Восхищенно выдохнул мелкий, глядя на оставшуюся часть. Закон подобия, один из базовых законов магии, не подвел и на этот раз. Пересекая линию чар сокрытия, осколок впитал сведения о наложенном заклинании и передал их на оставшийся массив, который, в свою очередь, отразил полученную информацию в виде рун на поверхности. Мы подошли поближе и принялись разглядывать камень. Прежде на его поверхности, тщательно исписанный разными значками, оставался свободный участок. Сейчас там тускло переливались остывающим серебром три символа. «Рябина, скала, рейда», — прочитал я. «Неприятно. Почему? Откуда здесь рябина?» «Понятно. В рунах мелкий разбирался не особо хорошо. Пришлось объяснять. Она символизирует защиту от колдовства, порчи, дурного глаза и в широком смысле означает защиту вообще. Скала в данном случае показывает монолит, то есть методику установки чар. Для нас это удачно, потому что на другие виды щита у нас силенок не хватит. Проблема в последней руне, рейда. Ну-ка, вспомни ее толкование. Энергия, намерение, начало пути, припомнил Сев. Дорога, именно. Это предостережение. Если мы залезем внутрь, то простой молнией в лоб не отделаемся. Человек, прошедший сквозь чары сокрытия, запустит цепь событий, которая приведет его на новый путь и необратимо изменит. Может, что-то даст, может, что-то отнимет, неизвестно. Нам-то что делать? Продолжать, что планировали раньше. Я поднял каменную табличку с земли, затушил и сунул в карман свечки и тщательно затер ногой остальные символы. Мы все равно внутрь лезть не собирались. Ха, запрыгал мелкий, будем зеркалку варить.